— Совершенно верно, мистер Дункан, — сказал адвокат. — И если из 12,5 тысяч вычесть 10, то тоже останется как раз 2,5 тысячи. Да и при вычитании из 25 тысяч 22,5 тысяч тоже останется как раз 2,5 тысячи. Лицо Дункана потемнело. Он спросил у Перкинса, не мог ли он все-таки как-нибудь сложить несколько бумажек и упрятать их где-нибудь в своей одежде. — Абсолютно исключено. Я знаю, как надо искать и где именно. Я ведь уже говорил вам, мистер Дункан. Этот человек хотел, чтобы его обыскали, и я проделал все по всем правилам. Я внес в опись даже 3 пачки жевательной резинки, которую тоже осмотрел весьма тщательно. Да, кстати, — сказал Мейсон, раз уж речь зашла о жевательной резинке, то вам, может быть, и рот мой тоже осмотреть? Чтобы не оставалось никаких сомнений. — Я и сам об этом подумал, только не хотел вас оскорбить, — признался судебный исполнитель. — Мистер Дункан, тут вам и так наговорил черт знает чего. Мейсон 2 пальцами вытащил изо рта комок жевательной резинки, которую он, не переставая, жевал все это время, и сказал, — Все-таки будет лучше, если вы осмотрите мой рот сейчас. — Хорошо, — согласился Перкинс, и, повернув голову Мейсон так, чтобы свет падал ему прямо в лицо, внимательно осмотрел его рот. Потом усмехнулся и сказал, «Готов спорить с кем угодно на 50 баксов, что у вас ничего не было при себе, кроме того, что я включил в опись». Мейсон хлопнул Перкинса по плечу и сказал, «Лучше пойдем посмотрим, что там поделывает Дункан. Кстати, вы не находите, что он ведет себя довольно странно. Сперва он жаждет, чтобы меня обыскали. Потом он вовсе этого не хочет». Затем, когда он понял, что вы все-таки обыщете меня, он сразу начал требовать, чтобы вы меня чуть ли не в микроскоп исследовали. Он считает, что в кабинете что-то было, и потом что-то пропало. И он уверен, что это пропажа у меня. Даже если это не так, он все равно хотел бы сделать из меня козла отпущения. «В сущности, меня лично эта история вообще не касается», — сказал Перкинс. «Человек, с которым я должен был оформить кое-какие бумаги, зачем, собственно, я сюда и прибыл, мертв. — Кстати, — сказал Мейсон, — сколько времени вы провели вместе с Дунканом? — Он заехал за мной где-то 5:50, — сказал Перкинс. — Во всяком случае, когда мы остановились, чтобы выпить коктейль, я посмотрел на часы, висевшие в баре, и на них было 5 часов. — Что вы делали после этого? — Поехали обедать. Во время обеда Дункан объяснил мне, какие бумаги я должен буду оформить и каким образом мне себя вести. Он сказал, что хочет приехать к Грейбу, когда в игровом зале будет полно посетителей. Так что мы дождались, пока, по мнению Дункана, не наступил подходящий момент. Он не объяснил вам, почему хочет приехать именно в момент наибольшего наплыва гостей? Нет. Но мне кажется, что он хотел все обставить так, чтобы мы появились как раз в то время, когда у Грейба на столе будут все приходные книги и вся наличность. Я думаю, он хотел прямо на месте составить полную опись. — Понятно, — сказал Мейсон. — Однако пойдемте посмотрим, чем занимается Дункан. У него будет множество хлопот с гостями, а полиция раньше, чем через час, не явится. Мейсон небрежно выплюнул комок резинки. — Вообще-то... «Если разобраться, — сказал Перкинс, — мы здесь в открытом море, и никто не может здесь распоряжаться, исключая представителей Верховного суда Соединенных Штатов». «Или капитан, — произнес Мейсон. — Да, капитан имеет право отдавать приказы. Если, конечно, у них тут есть кто-нибудь, исполняющий эту роль. Полагаю, что сейчас, когда мистер Грейп мертв, Дункан здесь полновластный хозяин». «Вы совершенно правы». — согласился Мейсон. — И если подумать хорошенько, то смерть Сэмуэля Грейба — не самая большая неприятность на свете для Чарльза Дункана. — Наверное, — кивнул головой Перкинс. — Дункану, — продолжал Мейсон, — поскольку он единственный здравствующий компаньон, придется теперь разобраться во всех делах предприятия. Знаете, мистер Перкинс, на вашем месте... Если учесть, что у вас есть какой-то официальный статус, я бы позаботился удостовериться в том, что Дункан не вернулся обратно в кабинет, чтобы вскрыть сейф и порыться в нем. Вы ведь знаете, что Маннинг, которого Дункан поставил у двери, является членом судовой команды и, следовательно, полностью зависит от него.